кипает на кухне чайник, утекает из крана вода. Я тебя повстречал не случайно в те февральские дни в холода. Мой мир рушился несколько раз, превращая мечты в песок. И однажды, встретив твой взгляд, он прошиб меня словно ток. Я вначале был с раненым сердцем, я любовью убит был высок. Ты смогла подарить мне надежду, веру в чувства, я не которой пойти был на край света готов, чтоб наяву.